таком случае могу взять тебя с собой», — предложил Стинов. «Знаю я здесь одну квартирку. Только парень там живет нервный. Палец все время на спусковом крючке арбалета держит. Так что, увидев его, сразу резких движений не делай». Велев Василию оставаться на лестнице, Стинов подошел к двери и тихо стукнул в нее согнутым пальцем. «Петр!» Не открывая двери, негромко позвал он. «Это я, Игорь!» Не получив ответа, Стинов тихонько толкнул дверь, которая плавно отошла в сторону. Не увидев перед собой никого, Стинов непонимающе поджал губы и сунул руку в карман с арбалетом. Он не успел еще достать оружие, когда из дверного косяка выскользнула рука и, ухватив Стинова за шею, втащила его в комнату. Потеряв равновесие, Игорь опрокинулся на спину. Сверху на него, придавив грудь коленом, взгромоздился Медлев. «Я же говорил тебе, чтобы ты больше сюда не приходил!» — прошипел он сквозь зубы, склонившись над Стиновым. Краем глаза, заметив позади себя какое-то движение, Медлев отпрянул в сторону. Посох монаха только вскользь задел его затылок и со всей силой ударил по плечу. Медлев упал на бок. До арбалета, лежавшего на столе, ему было не дотянуться, и он выдернул из закрепленных на поясе ножен кинжал с узким лезвием. Монах занес посох для нового удара. «Стоять!» — закричал, вскочив на ноги Стинов. «Не двигайтесь оба!» Он держал в руке арбалет, который попеременно направлял то на Василия, то на Медлева. «Послушайте, ребята!» Подняв руку в умиротворяющем жесте, уже спокойным голосом произнес Стинов. «Не лучше ли пожать друг другу руки? Я пришел сюда для того, чтобы заключить временное перемирие», — сказал он, обращаясь к Медлеву. «О чем ты?» — ощетинился тот. «Я же тебя предупредил!» «Мне больше некуда было деться», — перебил его Стинов. «Да и тебе, кстати, тоже. Коменданты блокировали сектор. Ночью начнется штурм». Он сел на стул и положил свой арбалет рядом с оружием Медлева. «Теперь, если хотите, можете проломить друг другу головы». Медлев спрятал кинжал в ножны. Поднялся с пола и сел на кровать. Василий присел на свободный стул. Посох он поставил возле себя, прислонив к стене. «А этот откуда?» Кивнув в сторону монаха, неприязненно спросил Медлев. «Его зовут Василий», — представил монаха Стинов. «Мы с ним знакомы давно, но сегодня, честное слово, я встретил его случайно. Скоро на улицах начнется бойня, а ему так же, как и мне, некуда податься. Вот мы и решили навестить тебя». «Замечательная идея», — потер ушибленное плечо Медлев. «Теперь я должен задержать вас обоих». «Послушай, Петр», — подался в его сторону Стинов, «давай на время забудем о служебном долге. Ты отрезан от своего руководства стенами сектора и лифтами, которые не желают останавливаться на нашем уровне. Сейчас мы все трое просто люди, которые хотят остаться в живых. Выйди в центральный проход, посмотри, что там творится. Жители сектора строят в проходах баррикады. Скоро коменданты начнут штурм. Для каждого из нас встреча с ними чревата по меньшей мере крупными неприятностями. Не говоря уже о том, что попадись мы комендантам под горячую руку, никто с нами и разбираться не станет. Ну так и давайте держаться вместе до тех пор, пока блокада не будет снята. Если коменданты сунутся сюда, то втроем у нас будет в 3 раза больше шансов отбиться, чем у каждого поодиночке». «Я готов принести свои извинения», — произнес из-под капюшона монах. «Я не собирался причинять вреда хозяину комнаты, и если бы он первым не напал на нас...» «Хватит», — махнул рукой Медлев. «Считай, об этом уже забыли». «Похоже, мы обо всем договорились», — довольно улыбнулся Стинов. «На этот раз ты действительно прав», — кивнул в ответ Медлев. «До тех пор, пока сектор закрыт и присутствует угроза захвата его комендантами, Нам есть смысл держаться вместе». Он посмотрел на Стинова и усмехнулся. «То, что я на время дам приют двум бездомным, не такое уж страшное преступление по сравнению с тем, которое я уже совершил, отпустив подозреваемого. Но все же хотелось бы надеяться, что о нем никто не узнает». «Ты, конечно, имеешь право мне не верить», — спокойно, но абсолютно серьезно произнес Стинов. «Но дружба с тобой значит для меня гораздо больше, чем расположение Шалиева». Ничего не ответив, Медлив только хлопнул Стинова ладонью по колену. Жест его был красноречивее любых слов. В 11:00 вечера началась условная ночь. Но улицы мятежного сектора, как и прежде, заливал яркий свет. То, что не было включено ночное освещение, настораживало и порождало нервозность среди оставшихся на улицах жителей. Собираясь небольшими группами, они обсуждали, что бы это могло означать. Переходя от группы к группе, организаторы сопротивления уговаривали людей не расходиться по домам. «То, что не выключено освещение, — говорили они, — свидетельствует о том, что коменданты намерены этой же ночью предпринять самые решительные действия по наведению порядка в секторе».